«Письмо длинное?» — спрашивает писец. «Не знаю», — говорит индеец. «Это будет стоить одно песо», — говорит писец. И маленький индеец заплатил ему и сказал: «Ты напиши моему патрону, что я не могу вернуться в свой город и на свое поле, потому что я увидел великую красоту и должен остаться. Напиши ему, что мне очень жаль, я не хочу огорчать его и огорчать моих друзей, но я не могу вернуться. Я стал другим, и друзья меня не узнают. На поле я буду тосковать и не буду знать покоя. А друзья от меня откажутся и возненавидят меня, потому что я стал другим. Я видел звезды, напиши ему это. И напиши, чтобы отдал мой стул моему названному брату, а мою свинью с двумя поросятами — старухе, которая сидела со мной, когда у меня была лихорадка, горшки мои — зятю, и скажи патрону, пусть с ним будет Бог и красота. Скажи ему это». Хуан замолчал и увидел, что рот у Милдред приоткрыт, увидел, что она воспринимает его рассказ как притчу о ней. «Что с ним произошло?» — спросила она. «А, он увидел карусель», — сказал Хуан. «Он не мог с ней расстаться. Он спал возле нее. Скоро у него кончились деньги, и он голодал, а потом хозяин пустил его к рычагу управлять каруселью и стал кормить. Он не мог с ней расстаться. Он влюбился в карусель. Может быть, он до сих пор там». Рассказывая, Хуан постепенно превращался в иностранца. В речи его зазвучал легкий акцент. Милдред глубоко вздохнула. Мистер Причард сказал: «Позвольте, я правильно понял? Он отказался от своей земли, от всего имущества и не вернулся домой, потому что увидел карусель. Земля-то у него была не своя, своей земли у индейцев не бывает, но от всего остального, что у него было, отказался». Милдред сердито смотрела на отца. Это был тот самый случай, когда он выглядел глупым до отвращения. Неужели он не понимает, как красива эта история? Ее взгляд вернулся к Хуану. Молча сказать, что она понимает, и выражение его лица ей почудилось что-то такое, чего раньше не было. Ей показалось, что она увидела в его лице злое, жестокое торжество. «Но, может быть, это все близорукость?» — подумала она. «Проклятая близорукость ничего не дает разглядеть». Однако то, что она увидела, ее поразило. Она тут же взглянула на мать, а потом на отца. Вдруг и они заметили, но они взирали на Хуана бессмысленно. Отец говорил очень медленно, отчего Милдред просто выходила из себя. «Я могу понять, что это показалось ему красивым, если он раньше не видел карусели, но ведь ко всему привыкаешь. Человек как к дворцу привыкает за несколько дней и сразу захочет еще чего-нибудь». «Это же просто рассказ», — перебила Милдред с такой свирепостью, что отец оглянулся на нее удивленно. Милдред почти ощущала пальцы Хуана на своих бедрах. Во всем теле легонько покалывало от возбуждения, не находившего выхода. Зуд был чисто физиологическим, и Милдред разъярилась на отца так, будто он помешал им в самом разгаре. Она надела очки, быстро взглянула на Хуана и тут же отвела взгляд, потому что глаза у него были затуманенные, хотя смотрел он на них троих. Он как будто торжествовал победу. Он смеялся над ней и над тем, что происходило незаметно для отца и матери. И вдруг ее желание стало комом в животе, и в животе заболело, и ей стало тошно. Она испугалась, что ее вырвет. Эрнест Хортон сказал: «Я давно хочу прокатиться в Мексику. Думаю, как-нибудь поговорить об этом с начальством. Там, наверное, можно завязать довольно полезные связи, взять хотя бы фиесты. Там же продаются такие штучки, правильно?» «Конечно», — сказал Хуан. «Продают маленькие четки и религиозные картинки, свечи, всякое такое, сласти, мороженое. Ну, если кто-нибудь туда съездит и поразведает, ведь мы бы могли выпускать этот товар гораздо дешевле, чем они. Мы бы могли штамповать эти четки, красивые, из белого чугуна. А ракеты? Наша фирма поставляет их для самых больших праздников. Все виды фейерверков. Это мысль. Я, пожалуй, напишу письмо».